Шарль Мартель женился на Елене Роф из-за ее имения и ее денег. После бракосочетания она взяла двойную фамилию, присовокупив его фамилию к своей. Деньги же как были, так полностью и остались у нее. К тому времени, как Шарль сообразил, что совершил невыгодную сделку, было уже слишком поздно. Шарль Мартель служил помощником юриста в одной из больших парижских адвокатур, когда познакомился с Еленой Роф. Его попросили доставить какие-то документы прямо в конференц-зал, где шло заседание. В зале находились четверо главных партнеров фирмы и Елена. Шарль был много наслышан о ней, что вполне естественно. Вся Европа говорила об Елене, одной из наследниц колоссальных фармацевтических сокровищ Рофов. Ее необузданный нрав и абсолютное пренебрежение светскими манерами смаковались всеми газетами мира. Она была чемпионкой по лыжам, пилотировала свой собственный реактивный самолет, возглавляла группу альпинистов, покоривших один из пиков в Непале, была автогонщицей, участвовала в скачках на лошадях и меняла мужчин так же часто, как платье в своем гардеробе. И ее фотографии не сходили со страниц «Пари-матч» и «Жюр де Франс». Фирма, где служил Мартель, занималась одним из очередных ее бракоразводных процессов. Четвертым или пятым по счету Шарль не помнил, да и не старался помнить, так как это его совершенно не интересовало. Роффы были не его поле ягоды. Шарль нервничал, но не от того, что в конференц-зале сидела Елена, на нее он даже и не взглянул, а от того, что находился в присутствии четырех основных партнеров. Они для него были воплощением власти. А Шарль Мартель уважал власть во всех ее проявлениях. В душе он был застенчивым, стремящимся к уединению человеком, довольствовавшимся скромным заработком, крохотной уютной квартиркой в Пасси и небольшой коллекцией почтовых марок. Шарль Мартель не был блестящим юристом, но он был компетентным, основательным и надежным работником. Во всем его облике чувствовалось своеобразное, несколько суховато-чопорное достоинство. Ему было за 40, и хотя внешне особой привлекательностью он не отличался, он, тем не менее, был недурен собой. Кто-то однажды заметил, что как личность он напоминал собой увлажненный песок. И в этом наблюдении таилась большая доля истины. К немалому своему удивлению, на следующий день после встречи с Еленой Роф он был вызван в кабинет месье Мишеля Сашара, старшего партнера фирмы и своего непосредственного начальника. Елена Роф выразила желание, чтобы вы лично вели ее бракоразводное дело. «Приступать следует немедленно», — сказал ему Сашар. Шарль Мартель стоял как громом пораженный. «Но почему именно я, месье Сашар?» Сашар честно взглянул ему в глаза и ответил. «Понятия не имею. Смотрите, не опростоволосьтесь». Ведя дело о разводе, Мартель принужден был часто видеться с Еленой. Даже слишком часто, как ему казалось. Она ежедневно звонила ему и приглашала то на обед, на свою виллу в Везине, чтобы обсудить некоторые детали дела, то в оперу, то к себе домой в Давиль. Шарль пытался объяснить ей, что дело не стоит и выеденного яйца, что развод она получит без всяких осложнений, но Елена, а она, невзирая на его замешательство, настояла, чтобы он называл ее только по имени, сказала ему, что нуждается в его неизменной поддержке, вселявшей в нее уверенность в успехе дела. Много позже он вспоминал это с горькой иронией. Спустя несколько недель после их первой встречи Шарль стал подозревать, что Елене нужно не столько его ободрение, сколько он сам. В это трудно было поверить. Он был никто, полный нуль. Она же принадлежала к одной из ветвей самой известной в мире семьи. Но Елена не скрывала от него своих намерений и прямо заявила ему однажды: «Я выйду за тебя замуж, Шарль!» Он же был убежденным холостяком. С женщинами чувствовал себя весьма неуютно, к тому же он не любил Елену и не был даже уверен, что она вообще ему нравится как женщина. Сутолока и внимание, сопровождавшие ее, где бы она ни появлялась, раздражали его. Отсвет ее известности теперь падал и на него, а он был не готов к этому и чурался своей популярности. К тому же он ясно сознавал огромную пропасть, разделявшую их. Разнообразие ее увлечений и всеядность претили его консервативной натуре. Она была воплощением грации и изящества, эталоном наиновейших веяний в моде. Он же, да что говорить, он был обыкновенным, невзрачным, уже не молодым юристом и никак не мог взять в толк, что влекло к нему Елену Рофф. Здесь он не был исключением. Этого никто понять не мог. Ходили слухи, основанные на том, что Елена Рофф, участвуя в соревнованиях по сугубо мужским видам спорта, была ярой сторонницей движения эмансипации женщин. В действительности же она презирала и само движение, и особенно основной принцип этого движения – равенством женщин и мужчин. Она не понимала, с какой-то стати мужчину приравнивали к женщине. Мужчина нужен только тогда, когда в нем возникает потребность. Не обладая особым интеллектом, он, тем не менее, может быть выдрессирован. Приносить, например, сигареты и подносить к ним зажженную спичку или зажигалку. Выполнять мелкие поручения, открывать двери, пропуская даму вперед, и удовлетворять сексуальные потребности женщины в постели. Как домашние животные, они просто незаменимы. Сами одеваются, сами умываются, сами спускают за собой воду в туалете. Отличная порода. Кого только на своем веку не перепробовала Елена Рофф. Тут были и плейбои, и мафиози, и магнаты, ворочавшие миллионами, и звезды кино и спорта. Но Шарля Мартелли и ему подобных у нее никогда не было. Она точно знала, что он собой представляет. Абсолютное ничто. Кусок мокрой глины. В этом и состояло все дело. Она вылепит из него все, что захочет. Ежели Елена Рофф хотела чего-нибудь, никто, даже Шарль Мартель, объект ее желания, не мог ей в этом помешать. Они сочетались в НИИ и провели медовый месяц в Монте-Карло, где Шарль потерял свою девственность и свои иллюзии. Он захотел вернуться к себе в адвокатуру. «Не будь дурнем», — сказала ему Елена. «Ты что думаешь, я хочу быть женой канцелярской крысы? Ты войдешь в наше дело. Пройдет время, и ты станешь во главе его. Мы будем вместе возглавлять его». Шарля определили служить в парижском филиале Роффа и сыновей. Он сообщал ей обо всем, что происходит на работе, и она руководила его действиями, помогала и советовала ему во всем. Шарль быстро продвигался вверх по служебной лестнице. Вскоре он уже стоял во главе французского филиала и был введен в совет директоров. Елена Рофф превратила его из незаметного адвокатишки в руководителя высокого ранга одной из крупнейших корпораций мира. Казалось, он должен был чувствовать себя счастливейшим человеком. Он же чувствовал себя несчастнейшим из несчастных. С самого начала их семейной жизни Шарль понял, что полностью оказался под каблуком жены. Она сама выбирала для него портного, сапожника и мастера по пошиву рубашек. Она добилась, чтобы его приняли в члены престижного жокей-клуба, обращалась она с ним как с наемным партнером. И его зарплата до последнего сантима попадала в ее руки, и она выдавала ему до смешного крохотные суммы на личные расходы. Если Шарлю нужны были дополнительные суммы, он должен был сообщать об этом Элене. Он отчитывался за каждую минуту своего времени и постоянно должен был находиться в пределах ее досягаемости. Казалось, ей нравилось бесконечно унижать его. Бывало, она звонила ему прямо на работу и требовала, чтобы он немедленно ехал домой, захватив с собой баночку мази для массажа или еще какую-нибудь дребедень в этом роде. Когда он приезжал, она, раздевшись догола, уже ждала его в постели. Она была ненасытна, как дикое животное. Сколько себя помнил, большую часть времени Шарль провел у постели своей матери, умершей от рака. В такой жизни не было места другим женщинам. Когда мать умерла, Шарлю казалось, что наконец-то он обретет чувство желанной свободы. В действительности же он обрел чувство абсолютной пустоты.